Будем надеяться, иначе нам не сдобровать. Почти все ученые собрались в кают-компании «Гэлакси», и каждый с беспокойством смотрел в сторону кормы. Хотя вход в гараж и был вне их поля зрения, скоро они увидят Билла Т., когда или если он вылетит наружу. Никакого отсчета не было. Чанг не спешил, тщательно проверяя все приборы. Он взлетит, когда убедится, что готов к этому. Из шаттла убрали все, что можно, стараясь максимально облегчить его. Топливо оставили лишь на 100 секунд полета. Если операция будет успешной, этого количества хватит с лихвой. Если взлет закончится неудачей, лишнее топливо будет не только бесполезным, но даже и опасным. «Поехали», — небрежно произнес Чанг. Это походило на трюк фокусника. Все произошло так быстро, что напоминало оптический обман. Никто не заметил, как Билл Т. вылетел из гаража, потому что он был окутан облаком пара. Когда облако рассеялось, шаттл уже садился в 200 метрах от корабля. По кают-компании пронесся дружный вздох облегчения. «Победа!» — воскликнул бывший, исполняющий обязанности капитана Ли. Он побил рекорд Годдарда и без всяких усилий. Билл Т., стоящий на своих 4 приземистых ногах на фоне унылого ландшафта Европы, походил на увеличенную и еще менее элегантную модель спускаемого аппарата «Аполло». Но когда капитан Лаплас смотрел из рубки, ему в голову пришла другая аналогия. Он подумал, что его корабль напоминает выброшенную на берег самку кита, в муках родившую китенка. Капитан надеялся, что китенок выживет. Еще через 48 часов Уильям Цунг был полностью снаряжен и проверен в испытательном 10-километровом полете над островом. Теперь он был готов к вылету. Для экспедиции времени было вполне достаточно. По самым оптимистическим расчетам, «Юниверс» прилетит не раньше, чем через 3 дня, а полет к горе Зевс, даже принимая во внимание то, что понадобится время, чтобы установить приборы доктора Вандерберга, займет всего 6 часов. Сразу после посадки капитан Лаплас пригласил второго помощника Чанга к себе в каюту. Чанг заметил, что капитан чувствует себя неловко. «Отлично, Уолтер. Хотя, разумеется, другого мы и не ожидали. Спасибо, сэр. Неприятности?» Капитан улыбнулся. «В дружной команде не бывает секретов. Главное управление, как обычно. Мне не хочется разочаровывать вас, но они требуют, чтобы к горе Зевс отправились только доктор Вандерберг и второй помощник Флойд». «Понятно», — отозвался Чанг с оттенком горечи. «И что вы ответили?» «Пока ничего. Именно поэтому я вас и пригласил. Я готов заявить, что вы единственный пилот, способный выполнить это задание. Они сразу поймут, что это чепуха. Флойд справится с шаттлом не хуже меня, и никакой опасности, если не принимать во внимание отказ какого-нибудь механизма. Впрочем, это может случиться с каждым. И все-таки я готов рискнуть, если вы настаиваете. В конце концов, кто может мне помешать? А когда мы вернемся на Землю, на всех нас будут смотреть, как на героев». Чанг молчал. Он производил в уме какие-то сложные расчеты и, судя по всему, остался доволен полученным результатом. Замена 200 килограммов полезной нагрузки топливом открывает перед нами новые интересные возможности. Мне и раньше хотелось сказать об этом, но Билл Т. с полной командой и дополнительными приборами на борту не справился бы с такой задачей. Уже догадываюсь. Великая стена. Конечно. Облетев вокруг раза 2, можно как следует осмотреть ее и узнать, наконец, что она представляет собой в действительности. Мне кажется, у нас и так отличное представление о стене. Стоит ли искушать судьбу? Может и нет. Но есть еще одна причина. Для некоторых из нас она кажется еще важнее. Продолжайте. Сын.